Всякого передумал Ивлев, пока летел. Он не знал, что будет с его жизнью дальше, но он знал, что она не будет такой, какой началась. Сейчас самому омерзительными казались недавние мечты и помыслы. Ведь как мечталось? Вот он, в 35 лет генерал-майор. За какие заслуги, неизвестно, не в этом дело. Приезжает в Москву, приходит в театр, все оглядываются на него, все удивлены, какой молодой уже генерал, а он хоть и генерал, а ужасно простой. Нашел свое место, сел, приготовился смотреть спектакль. Рядом молодая красивая женщина с мужем, муж пожилой полковник. Вообще, думалось до этого очень просто. Есть жизнь что-то вроде высокой унылой стены, за стеной сад, солнце, музыка, беззаботные женщины. Приехав в часть, Ивлев пошел первым делом в партком и все рассказал, что отец его и мать враги народа. Ему предложили подать по начальству рапорт с просьбой уволить его из рядов советской армии, как человека, недостойного носить высокое звание советского офицера. Он подал рапорт, просьбу удовлетворили. Потом было партсобрание, большинство голосов исключили. Ивлев попрощался с товарищами и вышел из части гражданским человеком. 25 лет от роду, без друзей, без специальности, с одним только злым, упорным желанием начать жизнь сначала. На улице догнал его рассудительный капитан и сочувственно заговорил. «Дурак ты, слушай, никто же не знал». «Пошел ты к...» — оборвал Ивлев и выругался матерно. Ивлев устроился на завод учеником слесаря в том же городе, где служил. Тетке не сказал, что ушел из армии. Деньги по-прежнему аккуратно высылал ей, правда, меньше. В отпуск скоро не обещался. Началась другая жизнь. Подтянутости и собранности армейской Ивлев не утратил, только похудел, и в глазах погас неприятный блеск раннего самодовольства. Глаза стали задумчивыми. С новыми людьми сходился трудно, больше молчал, был справедлив, даже резок. Он ожидал, что теперь начнутся невероятные трудности, которые он стойко будет переносить. Никаких особенных трудностей не было, правда, деньжонок стало значительно меньше в кармане, пришлось основательно поужаться, но и только. В общежитии он не стал жить, снял у одной хорошей женщины небольшую комнатку, натащил туда книг, читал, курил бесперерывно, чем очень огорчал хозяйку. Работа на заводе не утомляла почти, времени свободного достаточно, Ивлев соображал, осматривался. Прошло не так уж много времени. Он не без удивления стал замечать, что к нему с уважением относятся самые разные люди, от богомольной хозяйки до заводских выпивох. Это насторожило. Ивлев знал за собой одно такое качество. Мог легко понравиться, когда хотел этого. Он раньше знал точно, когда после его ухода говорят «хороший парень», а когда не говорят. Причем, когда говорили «хороший парень», это не радовало. Значит, дальше надо напрягаться и поддерживать в людях это мнение о себе. А поддерживать приходилось в основном болтовней и притворством. Он притворялся, что ему хорошо в обществе тех или иных людей, смеялся, когда не хотелось, внимательно слушал, когда заранее было известно, чем кончится рассказ. Причем делалось это зачастую без всякой цели, просто трусил быть самим собой. Скажи кому-нибудь, что его скучно слушать, обидится. Помолчи с какой-нибудь вечер, другой скажет дурак. И приходилось изощряться. Впрочем, и искусство-то не ахти какое, но утомительное. Начав другую жизнь, Ивлев первым делом решил быть самим собой, во что бы то ни стало, в любых обстоятельствах, и стал. И заметил, что люди за что-то начинают уважать его. Он перебрал в памяти все, что он делал и говорил, и не нашел, чтобы он в последнее время угождал кому-нибудь, поддакивал, говорил, когда не хотелось, или молчал, когда хотелось сказать. Это открытие радовало. Так было легче жить. Кончилось лето. Осенью Ивлева вместе с другими рабочими послали в деревню помогать колхозникам убирать картошку. Деревня, куда приехали, большая. Помощников понаехало много, рабочие, студенты, служащие. Половина лоботрясничали, жгли на полях костры, дурачились. Вечерами в деревне было шумно. Возле клуба выставляли радиолу и до глубокой ночи танцевали. А вечера стояли хорошие, тихие, теплые. С неба срывались звезды и, прожив мгновенную яркую жизнь, умирали. Ивлю сидел вечерами на крыльце. Он жил возле самого клуба у колхозного бригадира. Курил, слушал радиолу, женский смех. И было как-то тяжко на душе. Бродила в крови беспокойная сила, томила. Один раз в субботу засиделся он так до самого утра. Накурился до тошноты, пошел на край деревни к озеру. Сел на берегу и стал смотреть, как в лучах восходящего солнца занимается ярким огнем ветхая заброшенная церквушка. От того ли, что церковка отражалась в синей воде особенно чисто, от того ли, что горела она в то утро каким-то особенным горячим,